Tada Shvetair Hayair Yukti Mahatisyandanisthito Madhavah Pandavashchaiva Divya Shankho Pradadmato. На другой стороне поля Кришна и Арджуна, возвышаясь в огромной колеснице, протрубили в свои божественные раковины. Панчаджаньям Хришикешу Дева Даттум Дхананджая Пундрам Дадмо Махашангам Бима Карма Врикодара. Затем Господь Кришна протрубил свою раковину, именуемую Панчаджанья. Арджуна затрубил свою Девадатту, а Бхима, ненасытный едок, известный своими удивительными подвигами, затрубил свою замечательную раковину Паундра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы хотим вам рассказать про Данурведу, науку ведения войны. В начале Бхагавад-гиты можно найти так много любопытных деталей, описывающих вооружение воинов, построение войск, этикет ведения войны. Это свидетельствует, что военная наука в ведические времена являлась одним из хорошо развитых и изученных совершенств искусства. Как ты считаешь? Да, это так. Военная наука описана в Данурведе. Она очень многогранна и включает в себя самые разнообразные отрасли военного знания, в том числе такие, которые сейчас полностью утрачены. И поэтому рассказы о них зачастую кажутся нам просто плодом воображения, некими мифами или сказками. Насколько я помню, эти описания в Дханурведе дошли до наших дней. Многочисленные сведения по военным вопросам даются также в законах Ману, Артхашастре Каутилья, Нитисаре Каманидике и, конечно, в Пуранах. Да, в Махабхарате, в которую, кстати, входит Бхагавадгита, значительная часть посвящена описанию Великой войны между Кауравами и Пандавами. Также можно вспомнить Ригведу и Рамаяну, в которых немалое внимание уделяется воинскому искусству. Ты не зря упомянул Махабхарату. В ней, без сомнения, очень глубоко отражено военное искусство того времени, различные способы ведения боя и также основы военной политики, дипломатии. Кстати, у тебя когда-нибудь возникало желание узнать, что же сделали Кришна и Арджуна после того, как Господь закончил свое повествование и Арджуна принял решение сражаться? Еще бы! Две армии стоят друг против друга, и вот-вот должна начаться битва. Кстати, ты помнишь, что представляло себя войско? Чатуранга Бала, или войско, состоящее из четырех родов: слонов, колесниц, конницы и пехотинцев. Я сразу вспомнил... Игру в шахматы. Да, верно? Да, верно. Ничего удивительного, отсюда и происходит идея этой игры. Хотя, конечно, большинство ее любителей, я думаю, расставляя фигуры на игральной доске, вряд ли вспоминают о войнах, гремевших в ведические времена или о Дханурведе. И тем не менее известно, что игра в шахматы проистекает из глубины веков, и ее родина Индия. Кстати, ты назвала войско, состоящее из четырех родов, Чатуранга Бала. Вот этот термин «бала» означает «сила», и понятие «войско» соответствует более широкому понятию силы, как ее разновидности. Верно, но в Махабхарате подчеркивается, что войско как таковое представляет из себя самый низший вид силы. Да. В Юдь-йога Парве, пятой книге Махабхараты, приводится пять разновидностей силы. Там упоминается грубая сила, то есть войско, бахубала, сила, зависящая от подбора министров, аматья-лаба, достигаемое богатством, тханань-лапха, исходящая из благородного происхождения, то есть абхи-джатабала. И, наконец, сила мудрости, прагнабала, и именно она-то и считалась наивысшей. В Адипарве, первой книге Махабхараты, сила войска презирается, а реальной силой называется духовная сила брахмана. Как пример, можно вспомнить известную историю о споре Вишвамитры и Васиштхи из-за чудесной коровы, в результате которого Вишвамитра оставил свое положение кшатрия, царя, и занялся духовным подвижничеством. И, кстати, в этом нет ничего удивительного для богоцентрического общества, духовную основу которого составляли брахманы. И они представляли собой действительно реальную силу. Брахманы всегда могли сместить царя, не имеющего соответствующих качеств, ну, вот как в истории с Махараджи Веной. Да, в случае необходимости на земле воплощался сам Господь. К примеру, как Господь Парашурама, 33 раза уничтоживший весь род кшатриев. Или Господь Кришна, облегчивший бремя земли, страдающий от переизбытка военных сил. К кстати, сведения о количестве войск того или иного правителя, приводимые в писаниях, ну, зачастую просто фантастичны. Так вот, в битве на Курукшетре принимало участие 18 акшухини войск 4 родов. Ты помнишь численность акшухини? Ну, еще бы. Как сейчас помню. 21 870 слонов, столько же колесниц. Численность конницы 65 610, а пехотинцев 109 350 человек. Да, впечатляющие цифры. И ты знаешь, еще интересно заметить, что со стороны кауравов в битве на Курукшетре сражалось 11 акшаухини войск и 7 со стороны пандавов. После же гибели Бхишмы войско кауравов уменьшилось до 9 акшаухини, а когда военачальником стал Карна, до 5 акшаухини. У пандавов же осталось только 3. Затем под началом Шали у кауравов было только 3 акшаухини, а пандавы могли противопоставить ему только одно. Между прочим, Махабхарата и другие источники свидетельствуют о большем числе элементов войска по сравнению с традиционным четырехчленным делением. Так вот, в Шантипарве Махабхарата говорится, что войско должно состоять из 6 членов, 4 уже известных нам, а также казна и пути сообщения. В другом месте Шантипарвы перечисляются 8 элементов. Помимо слонов, колесниц, конницы и пехотинцев, это носильщики, лодки, шпионы и разведчики. Я, конечно, не служила в армии, но мне кажется, современные военные силы недалеко ушли от этого стандарта. Ну, разве что воздушный флот. Я думаю о летательных аппаратах и технике ведических времен. Мы в дальнейшем еще с тобой поговорим. Очевидно, что параллельно с военной наукой должны были быть развиты и другие отрасли знания. Для того, чтобы обеспечить боеспособность армии, возникала необходимость в сильной экономике, значит, и знаний в этой области. Да даже для элементарного управления колесницами их маневренности требовалось иметь понятие о механике. И все эти отрасли знания содержатся в ведах. Мы даже можем составить обширный список этих областей, например, прочитав Шримад Бхагаватам рассказы об обучении Шри Кришны. Да, совершенно верно. И также очевидно, что Дханурведа – это вечная наука. Она исходит от самого Господа. И поэтому в основе любой военной науки будут лежать принципы, изложенные в Дханурведе. Хотя, разумеется, под влиянием времени возрастает невежество людей, которые становятся неспособными поддерживать прежние стандарты. И это видно, к примеру, на том, как смещалась значимость видов войск. Раньше основу любого войска составляли колесницы. Это, конечно, не умаляло значение слонов, от которых очень часто зависел исход сражения, или пехоты. Но все же маневренным колесницам отдавалась ведущая роль в сражении. В более поздние времена, по сравнению с событиями Махабхараты, как это подтверждается сражениями Александра Македонского в Пенджабе, боевые колесницы вынуждены были уступить свое место коннице. Также позднее, по свидетельству Артхашастры и Нитисары, огромное значение имели специально обученные слоны. Этому виду войска отдавалось должное и во времена Махабхараты. В ней часто описывается, как цари сражались, восседая на спинах слонов. Например, на слоне разъезжал Викарна, Дурьотхана, царь Бхагадатта, атакуя Бхимасену и многие другие цари. Кстати, ноги боевого слона во время сражения охраняло несколько колесниц и специально назначенные для этого воины. Искусство обучать слонов являлось необходимым качеством воина-героя. И все же большинство героев, к примеру, Махабхараты, предпочитали сражаться на колесницах, которые, несмотря ни на что, продолжали занимать важное положение вплоть до 7-го столетия нашей эры. Да и потом эта идея не могла исчезнуть. Вспомни, например, легендарные пулеметные тачанки гражданской войны. Верно. И я думаю, колесницы ушли с переднего плана, потому что на них просто некому стало сражаться. Раньше это был прекрасно обученный воин, обладающий всеми качествами кшатрия. Да, наверное, самое удивительное – это то, что цари, военачальники лично выступали во главе войска с оружием в руках, и каждый реально был готов отдать сражение свою жизнь. Это природа истинных кшатриев. И даже считалось, что воин, расстававшийся с жизнью на поле боя, достигал райских планет, так как следовал своей дхарме и не уклонился от битвы. Поэтому Кришна в Бхагавадгите советует Арджуне сражаться, потому что таким образом тот ничего не терял при любом исходе сражения. Выиграв войну, он получал во владение земное царство, а погибнув в бою, достигал царства небесного. Да, именно поэтому, мне кажется, в ведической литературе при изображении сцен битвы отсутствует момент драматизма, безысходности и даже при описании ужасных моментов, ну, например, отрубленных, окровавленных голов воинов, ну, нигде не встречается осуждение войны как таковой. Скорее, с нравственной точки зрения осуждается конкретный случай неправедного поведения, ну, например, кауравов, прибегших к войне тогда, когда этого делать не следовало. Как мы можем проследить по тексту Махабхараты, очень часто при описании сражений проводится аналогия между битвой и жертвоприношением, то есть священнодействием, божественным ритуалом. Нельзя сказать, что это удивительно, потому что в ведические времена правители больше заботились о благополучии своего населения, чем об эгоистических интересах государства. Войны велись в основном с целью защиты от оккупантов или ради установления религиозных принципов. Так в Махабхарате описывается, как Махараджа Панду завоевал весь мир и установил единое ведическое государство. То же сделали его сыновья, и весь мир на долгое время оказался под управлением праведного царя Махараджи Юдхиштхира, затем его наследника Махараджи Парикшита и так далее. Или бесчисленные примеры из Вед, Пуран, Махабхараты о сражениях полубогов с демонами. У меня даже сложилось впечатление, что постоянно находился какой-то выскочка-демон, готовый бросить вызов полубогам. Ну и зачастую это приводило к весьма печальным для него последствиям. Можно вспомнить Хираньякшу и Хираньякашипу, Равану, Муру. И, наверное, этот список будет бесконечным. Кстати, очень часто в битвах с демонами принимали участие земные цари. Передо мной уже как бы вырисовывается облик ведического воина, бойца на колеснице. Это герой, зачастую Раджариши, ну, то есть обладающий высоким духовным уровнем царь, следующий своей дхарме и всегда готовый защитить тех, кто находится под его покровительством. Наиболее выдающимся и прославленным воинам давалось звание Махарадха или Атирадха, то есть могучий или непревзойденный воин, сражающийся на колеснице. Такой воин мог в одиночку выступить против сотен тысяч врагов. Сразу же на ум приходит пример Арджуны, который в ответ на то, что его отец, полубог Индра, дал ему многочисленное оружие, в одиночку уничтожил город и фактически всю династию демонов Ниватакавачей. В одиночку, если не считать его возницу. В данном случае Арджуну сопровождал Матали, возница Индры. Кстати, неизменного возницу Кришны зовут Дарука. Вообще, успех сражений на колесницах во многом зависел от суд, возниц, от их искусства править колесницей, обеспечивая ее гибкую маневренность. Поэтому обязанность возницы была в высшей степени почетной. Существовали даже целые династии суд, в которых это замечательное искусство передавалось от отца к сыну. Ну, недаром Арджуна так хотел заполучить Кришну в вознице. И Юдхиштхира, также прося его обеспечить победу Арджуне, говорил: «Ведь воин, сражающийся на колеснице, будь он даже равен Картавирье, не может в сражении делать то, что у Кришна может делать возница, когда сам усердно прилагает старания». По этой же самой причине Юдхиштхира просил Шалю, который должен был стать возницей Карны, самого серьезного и непримиримого соперника Арджуны, накануне их поединка, способствовать Арджуне добиться победы. На самом деле Шалья был братом Мадри, матери Накулы и Сахадевы, младших братьев Пандавов. Поэтому он являлся ближайшим родственником Пандавов и лишь по случайности, с помощью хитрости Дурьотханы, был вынужден встать на его сторону. Таким образом, Шалья согласился помочь Арджуне и перед битвой своими словами и отношением постарался, можно сказать, деморализовать Карну. А правильный настрой воина, заметим, являлся очень важным фактором для исхода битвы. Это уже затрагивает область военной магии, о которой, я думаю, мы еще с тобой поговорим. Конечно, сута, ближе всего находясь к воину во время битвы, может значительно повлиять на его образ мыслей. Также суты, будучи свидетелями подвигов воина, в дальнейшем слагали про него песни и прославления, то есть выступали в той же роли, что и трубадуры Средневековья. И, между прочим, одним из правил воинского этикета являлось неприкосновенность возницы. Хотя, если мы проследим за развитием битвы на Курукшетре, этот принцип очень часто нарушался. Ну, конечно, случались нарушения принципов воинского этикета и зачастую по прямому указанию Кришны. Но очевидно, что это практически никак не влияло на праведность войны. То есть война никогда не становилась тем, чем она является в наши дни, бессмысленным убийством, необходимым только политикам и финансистам. Например, жители той местности, где шли военные действия, могли не бояться и продолжать заниматься своими делами. Вот даже войско, оккупирующее какую-то территорию, никогда не трогало местное население, не разоряло их дома, не уничтожало сельскохозяйственные посевы. Можно даже не говорить о мародерствах и насилиях. Хотя в той же Махабарате, именно в Виратапарве, описывается, как Каурава однажды угнали у царя Вираты стадо скота. И, кстати, понадобилось мастерство Арджуны, чтобы остановить их и вернуть стадо Вирате. Ну, у Кауравов и, в частности, Дурьотхана весьма богатая биография в негативном смысле. И, тем не менее, тот же Дурьотхана, не говоря уже о Карне, его ближайшем сподвижнике, не нарушал основных правил воинской чести. Ну, конечно, кто же захочет отказаться от райских планет? Ведическая культура формировала сознание людей и впитывалась в молоко матери. Даже самые негативные герои, осуждаемые в самих писаниях, на первое место всегда ставили благо души. Это неотъемлемая часть ведической культуры, проявляющаяся во всех отраслях ведического знания. Да, это очевидно. И кшатрий, в частности, боец на колеснице, являлся носителем этой идеологии. Перед нами уже вырисовывается весьма привлекательный облик ведического воина, в каком-то плане вызывающий аналогии с рыцарями Средневековья, ну, по крайней мере, с тем, как они описывались в сонетах и балладах. Кстати, что же представляла из себя колесница, с которой сражался воин? Ты знаешь, мне кажется, о колесницах, оружии и технике мы поговорим в следующий раз. Трудно оторваться от этой бездонной, интереснейшей темы, особенно от историй, описывающих военные подвиги Кришны и его спутников. Да, потому что Кришна – величайший знаток Вед, в том числе и Тхануарведы. Ну, наверное, на этом мы закончим нашу первую передачу, которую вели Чатурти Девидаси и Шатаварта Дас. До скорой встречи на волнах радио Кришналока.